особенно в нынешнюю эпоху, не получится с нерассудительной строгостью применить весь закон церкви. Вместо этого духовник должен возделать в людях любочестие. Сперва он должен работать над собой, чтобы быть в состоянии помогать людям. В противном же случае своей нерассудительностью духовник будет проламывать людям головы. Пидолеон называется так, потому что эта книга руководит человеком ко спасению то одним, то другим способом. Подобно тому, как кормчий, направляющий корабль к берегу, поворачивает руль то вправо, то влево. Постоянно следуя прямым курсам, не поворачивая штурвал там, где нужно, кормчий посадит корабль на рифы, потопит его и погубит людей. Если духовник использует каноны как пушки, то есть без рассуждения, не беря в расчет конкретного человека, меру и образ его покаяния и подобное этому, то вместо того, чтобы исцелять души, он будет совершать преступления. Разрешительная молитва. Некоторые духовники имеют следующий типикон. В случаях, когда исповедовавшемуся нельзя причащаться, они не читают над ним разрешительную молитву. Некоторые духовники даже говорят, читать разрешительную молитву не во всех случаях – это наш принцип. Это уже похоже на протестантизм. Как-то ко мне в Калеву пришел один парень, в жизни которого случались разные греховные падения. Он был у духовника, поисповедовал эти падения, однако духовник не прочитал над ним разрешительную молитву. Несчастный впал в отчаяние. «Раз духовник не прочитал надо мной разрешительную молитву, — стал думать он, — значит, наверное, Бог тоже меня не прощает». И от этих мыслей он стал думать о самоубийстве. «Пойди к духовнику, — сказал я парню, — и пусть он прочитает над тобой разрешительную молитву. А если этот духовник все-таки откажется читать над тобой молитву, то пойди к другому духовнику». Если над кающимся не читать разрешительную молитву, то он будет постоянно падать, потому что дьявол сохраняет над ним свои права. А как человек может бороться, если дьявол по-прежнему обладает им? И такой человек не освобожден, он принимает бесовские воздействия. Тогда как если разрешительная молитва над человеком прочитана, бесовские воздействия отсекаются, и благодать Божия снова занимает плацдарм человека. И таким образом несчастный получает помощь и может подъять какую-то духовную борьбу, подвиг, чтобы освободиться от страстей. Четвертое. О работе духовника над душами людей. Умение обращаться с душой – дело тонкое. Геронда, как можно помочь людям, обладающим трудным, неподатливым, кособоким характером? Будучи плотником, я работал и с перекошенными, кособокими досками и брусьями. Однако при работе с таким деревом требовалось терпение, потому что с какой бы стороны ты ни строгал перекособоченную доску, она все равно ерепенится, поднимает заусенцы. Поэтому, когда мне приходилось работать с такими досками, я брал двойной рубанок и аккуратно, потихоньку скоблил их то с одной, то с другой стороны, и таким образом добивался, чего хотел. И, надо сказать, после обработки такие доски выглядели очень красивыми. Открывался красивый рисунок их волокон. Кроме того, вещи, сделанные из таких досок, бывают очень крепкими, их нелегко сломать. Между тем, не зная этого, мастер мог бы выбросить такую доску, видя, что она немножко кособокая. Я хочу сказать, что люди, имеющие трудный характер, обладают внутренними силами, и, дав тебе поработать над собой, они смогут двигаться в духовной жизни семимильными духовными шагами. Однако работе с такими людьми необходимо уделять много времени. Кроме этого, желая соединить две искривленные доски, я никогда не пользовался большими гвоздями. Сперва я прогонял такие доски рубанком, насколько возможно выравнивал их, а потом скреплял между собой тоненьким гвоздиком. Если две искривленные доски отпружинивали одна от другой, то я никогда не придавливал их через силу, сколачивая большими гвоздями. Ведь если соединить такие доски подобным образом через силу, то через какое-то время они все равно лопнут, разойдутся, и окажется, что вся наша работа сделана зря. Тем, кто имеет дело с душами людей, необходимо рассуждение и еще раз рассуждение. В духовной жизни не бывает одного рецепта, одного канона на всех. Каждая душа отличается от другой качеством и вместимостью. Ведь есть сосуды с большей, а есть сосуды с меньшей вместимостью. Одни сделаны из пластмассы и не обладают большим запасом прочности, другие — металлические, более прочные. Познав качество и вместимость души, духовник будет действовать в соответствии с ее возможностями, с ее наследственностью, а также в соответствии с тем, насколько душа преуспевает. Духовник должен вести себя с исповедующимся человеком в соответствии с тем состоянием, в котором этот человек находится, учитывая сделанный им грех и множество других обстоятельств. В отношении к человеку бесстыдному духовник должен быть внимателен, чтобы не дать ему права повода для бесстыдства. Если душа исповедующегося излишне чувствительна, то духовнику надо постараться помочь ему преодолеть его проблемы мужественно. Кроме этого, духовник должен быть внимательным и не основываться на том, что он видит в человеке внешне. Он не должен легко верить услышанному и приходить на основании услышанного к каким-то заключениям, особенно если духовник не наделен дарованием видеть человека глубже. Некоторые доски, которые снаружи кажутся очень крепкими, внутри труха. Если чуть-чуть построгать такие доски рубанком, то сразу становится видно, что у них внутри. А другие доски внешне кажутся ни на что не годными, тогда как внутри их древесина очень крепка. Умение обращаться с душой – дело тонкое. В рецептах не должно быть ошибок. Посмотри. Ведь организм каждого человека нуждается в том витамине, которого ему не хватает, и каждая болезнь излечивается соответствующим лекарством. Не будем давать человеку успокаиваться в своих страстях. Геронда, если какая-то женщина скажет нам: «Мой духовник меня не понял», что следует ей ответить? Ответьте ей: «Может быть, это ты сама не дала духовнику тебя понять? Может быть,

Хорошо, если духовник не доводит дело до такого состояния, когда перед исповедующимся надо зажигать красный свет, но относится к некоторым вещам с терпением. Но, конечно, и сам исповедующийся, чтобы получить помощь, должен трудиться правильно. Как-то раз один молодой человек стал в каком-то вопросе давить на девушку, с которой был обручен. Кто его знает, что он ей наговорил? Она разгневалась, села в машину, уехала и по дороге разбилась. После этого молодой человек хотел покончить с собой, потому что чувствовал, что стал причиной ее смерти. Он пришел ко мне и рассказал об этом. По сути, он совершил преступление. Однако я утешил его и привел в нормальное состояние. Впрочем, после этого он и вовсе перестал вспоминать об этом случае, сделался совершенно равнодушным человеком, да к тому же связался с другой девицей. И вот когда в таком состоянии через 3 года он снова пришел ко мне, я задал ему хорошую трепку, потому что опасности, что он наложит на себя руки, уже не было. Он не видел, не признавал за собой вины, и поэтому взбучка была необходима. «Неужели ты не понимаешь, — сказал я ему, — что в прошлый раз ты совершил убийство и стал причиной гибели девушки? Если бы этот молодой человек работал над собой правильно, то, не забывая о том случае, он продолжал бы страдать, однако за это страдание ему воздавалось бы божественным утешением, и тогда он не докатился бы до такого циничного равнодушия. Таким образом, необходимо быть очень внимательными, ведь кто-то, совершив грех, впадает в отчаяние. В этот момент ты можешь его утешить, но чтобы он не повредился, требуется и его собственное любочестие. Однажды ко мне в Калеву пришел юноша, который впадал в плотский грех и не мог освободиться от этой страсти. Несчастный пришел в отчаяние. До меня он был у 2 духовников, которые строго пытались объяснить ему, что он тяжело грешит. Паренек потерял всякую надежду. «Раз я знаю, что совершаю грех, — решил он, — и не могу исправиться, то лучше мне порвать все отношения с Богом». Когда я услышал о том, что с ним происходит, мне стало больно за несчастного, и я сказал ему: «Послушай меня, благословенная душа. Никогда не начинай свою борьбу с того, что ты не можешь сделать, но начинай ее с того, что ты сделать можешь. Давай посмотрим, что тебе по силам, и ты начнешь с этого. Можешь ли ты ходить в церковь каждое воскресенье?» «Могу», — ответил он. «А можешь ли ты поститься каждую среду и пятницу?» — спросил я снова. «Могу», — ответил он. «А можешь раздавать в милостыню 10-ю часть от твоей зарплаты или же посещать больных и помогать им?» «Могу». «А можешь ли ты, даже впав в грех, молиться каждый вечер и просить: „Боже мой, спаси мою душу“?» «Геронда», — сказал он мне, — «я буду все это делать». «Ну так вот, — говорю, — начинай прямо с сегодняшнего дня делать все, что тебе по силам, а всесильный Бог сделает то единственное, что тебе не по силам». Несчастный юноша